«Ты прекрасна», — тихо сказал Мэтт. Люси порывисто вздохнула. Так ей поверила. «Я никогда не лгу». Девочка на глазах расцвела. Он сжал ее плечо и медленно обернулся к Ниле. И потерял дар речи, молча изучая толстый слой тонального крема, мохнатые от туши ресницы и алый рот. «Ну как? Правда здорово?» — вмешалась Люси. «Знаешь, не будь на ней этой дурацкой подушки, сошла бы за модель». «Да, ничего не скажешь, определенная коммерческая притягательность у нее есть». Он насмешливо приподнял брови, прежде чем обратиться к Люси. «Пошли, крошка, надень кроссовки, побросаем мяч. Нелл, оставайся здесь, понятно?» «Есть, сэр», — бодро чеканила Ниле, отдавая ему честь. Люся нахмурилась. «Зря ты позволяешь ему собой командовать», — заметила она. «Ей это нравится», — заверил Мэтт, подталкивая Люси к двери. Ниле улыбнулась вслед. Люси просто расцвела. Она, напевая, убрала косметику, дала Баттон печенье и сменила памперс. «Пожалуй, стоит перейти на улицу, понаблюдать за баскетбольным матчем». Она распахнула входную дверь как раз в тот момент, когда к дому подкатил темно-синий Таурус. Оттуда вышли мужчина и женщина в строгих костюмах. Не нужно было быть семипядей во лбу, чтобы угадать в них правительственных агентов. Одежда и выправка просто кричали об их профессии. Кровь отлила от лица Нили. «Нет, еще немного. Не теперь, когда у нее есть дом и собака, двое детей и мужчина, которого она любит. Ей захотелось вбежать в дом и запереться, но она лишь прижала к себе Баттон и заставила себя выйти на крыльцо». Оба пристально уставились на нее. «Я агент Де Лукко, ФБР», — представилась женщина, приблизившись к Ниле. «А это агент Уильямс, секретная служба». Они, очевидно, заметили ее мнимую беременность. Спасибо Мэтту за то, что заставил ее носить подушку. «Да?» — спросила Ниле, не моргнув глазом. «Вы мисс Кейс?» — заявил Уильямс без тени сомнения. «Миссис Кейс? Хотите сказать, первая леди?» Она попыталась имитировать любимый надменный взгляд Люси. «Ну да, еще бы, конечно, я». «Не могли бы мы посмотреть какие-нибудь ваши документы, мэм?» — потребовала женщина. «То есть водительские права?» Сердце билось так сильно, что она боялась, как бы они этого не услышали. «Этого вполне достаточно». «У меня ничего нет. Два дня назад кто-то стащил мою сумочку в прачечное самообслуживание». Она нервно сглотнула. «Вы, наверное, поэтому и приехали. Сумочку нашли». Оба нерешительно переглянулись. По-видимому, решили, что добыча у них в руках, но в последнюю минуту заколебались. Слабый огонек надежды загорелся в ее душе. Будь они уверены, что нашли именно Корнилию Кейс, сюда сбежалась бы целая армия агентов. «Мы хотели бы поговорить с вами с глазу на глаз, мэм. Можно нам войти?» «Если она впустит их в дом, допрос продлится до самого вечера. Предпочитаю побеседовать здесь». Во двор бурей ворвался Мэтт в мокрой от пота футболке. Один носок обвелся вокруг щиколотки. «Что тут творится?» «Кажется, нашли мою сумочку», — выдавила Ниле. Мэтт сразу понял намек и грозно надвинулся на агентов. «У вас ее сумочка?» Тони, не отвечая, потребовала его водительские права. Мэтт пошел за правами. Примчалась запыхавшаяся Люси, тревожно оглядываясь и прижимая к груди баскетбольный мяч. Она с первого взгляда догадалась, кто эти люди. И Ниле поняла, девочка боится, что пришли за ней. «Все в порядке, Люс. Они хотят поговорить со мной». «Зачем?» при вас никаких документов, мэм?» — вновь осведомился агент Уильямс. «Все остались в сумочке». «Она моя жена», — заявил Мэтт. «Нелл Джорик. Что вам еще нужно?» Женщина-агент пригвоздила его к месту с жестким взглядом. «Мистер Джорик, нам известно, что вы холостяк». «Уже нет. Месяц назад мы с Нелл поженились в Мексике. А по какому праву вы наводили обо мне справки?» «Чьи это дети?» «Моей бывшей жены. Она умерла 6 недель назад». Люси подобралась поближе к Ниле. «Мэм, нам все-таки лучше потолковать наедине», — настаивал Уильямс. «Нельзя ли нам пройти в дом?» «Нет, там ужасный беспорядок», — покачала головой Ниле. Они явно пытались добиться своего, и Ниле мысленно благословил 4-ю поправку. Эта поправка к Конституции США определяет порядок обысков и арестов. Решила пойти ва-банк. «Люс, это агенты Де Лукка и Уильямс. Они ищут Корнелию Кейс». «И приняли тебя за нее?» «Похоже». Люси облегченно вздохнула. «Нелл не миссис Кейс. Это все из-за того, что она участвовала в конкурсе». «Так это была моя идея, потому что я хотела выиграть телевизор, чтобы Баттон смотрела Телетабис, но осталась с дурацкой электродрелью». «Нелл, я не хотела втянуть тебя в эту передрягу, честное слово». «Ничего страшного», — заверила Ниле, сгорая от стыда. «Бедняжка Люси, если бы она знала».